Глава пятая. Блокбастеры. Выгода. Станете заметнее. Сложность. Средняя. Бюджет. Зависит от идеи. Срок реализации. Зависит от идеи. Маркетинг. Кинопрокатчики и кинопроизводители превращают фильмы в блокбастеры, ожидаемые фанатами и широкой публикой и дающие отличную кассу в первые дни, уикенд, недели проката. Если фильм пролетел в первый уикенд, получил хорошую кассу и отличные отзывы, то можно уже сделать благоприятный прогноз. Продажи и потом будут хорошими. Маркетинг плюс HR. Коммуникации с потенциальными кандидатами чаще всего смотрятся не как блокбастер, а серо и уныло. Отсюда и низкая конверсия в отклики. HR-маркетинг должен научиться делать то, что делают кинопрокатчики и кинопроизводители с фильмами. Создавать такой же ажиотаж и эффективность. Что нужно делать, чтобы запускать у себя блокбастеры? Попасть в потребности ваших кандидатов. Вовлекать и слушать сотрудников-новаторов, тест-драйв изменения, демо-версии. И ранних последователей. Пилотные проекты внутри компании, ведь ваши кандидаты похожи на внутренних сотрудников. Сделать правильное уникальное торговое предложение для кандидатов. Придумать привлекающее и продающее название. Придумать креативное дизайн-сопровождение. Продумать сценарий запуска блокбастера. Вызвать у кандидатов и сотрудников компании доверие, потому что многое, к сожалению, до сих пор делается формально, и сотрудники просто перестают верить руководству, а значит и вовлекаться. Греть спрос, создавать ажиотаж, например, давать привилегии за отклики. Ольга. Обратите внимание, почти в каждой крупной компании есть внутренний персонаж – кот, Петрович, капибара, историю которого встраивают в вакансии с сюжетом, юмором. И это дополнительно увеличивает количество откликов на вакансию. И, кстати, блокбастеры еще помогут увеличивать вовлеченность и готовность сотрудников к внутренним изменениям. Первый шаг. Проведите опрос среди сотрудников и кандидатов. Какие фильмы, сериалы они смотрят? Что-то объединяющее обязательно найдется. Вашу вакансию вполне может предлагать «Крестный отец» или «Железный человек». А может быть, вы придумаете своего персонажа и целый увлекательный сюжет.